Глава 10. Распознавание нашей изначальной чистоты. Путь к прощающему и любящему сердцу. Как заботливая мать держит своего единственного ребенка и охраняет его жизнь, так и вы с безграничным сердцем примите себя и всех существ. Будда. Больше я думал и лучше. Знал бы я, до чего я хорош. Уолт Уитмен. Эми приехала на сеанс психотерапии взбудораженная, раскрасневшаяся. Я встречалась с ней уже 2 месяца, и она всегда была спокойной, даже сдержанной. В основном мы с ней работали над ее низкой самооценкой. На этой встрече Эми рассказала мне, как обнаружила, что муж ей изменяет. За последние полгода он все больше выходных проводил вне дома, уезжая по работе. Испытывая подозрения, Эми решила просмотреть письма в его корпоративной электронной почте. Многочисленные сообщения от одной женщины, коллеги, в которых сквозила интимность, заставили ее задрожать от гнева. Когда она тем же вечером открыто поговорила с Доном, он побледнел, а потом грустно и обреченно кивнул и сказал: «Да, ты права, это правда». Он хотел продолжить разговор, объясниться, но она не стала слушать. Она сказала ему, что их отношения закончены, и она никогда не сможет простить его. После того, как Дон признал, что изменял Эми, он разорвал отношения с коллегой. Он умолял Эми простить его, дать их браку еще один шанс. Эми сначала злилась и сохраняла ледяное молчание. Позже она сказала ему, что если бы не их дочь Селия, она бы уже развелась с ним. С того вечера, сказала она, ее ум был наполнен мыслями о том, как он обманывал ее, говорил, что ему нужно посетить конференцию или задержаться на работе, или пойти на встречу по планированию работы его отдела. Гнев от того, что ее предали, разгорался в ее груди необъятным пожаром. Муж был подлым лжецом, бессердечным человеком. Все, что он говорил, было лишь паутиной обмана. Весь ее брак был обманом. Когда нас предают, наша первая реакция разразится обвинениями. Мы придумываем историю о плохом и хорошем и обращаем гнев на тех, кто заставил нас страдать. С чувством глубокой обиды мы возбуждаем против них дело, как правило, с достаточными доказательствами для того, чтобы полностью устранить их из нашей жизни. Мы снова и снова рассказываем себе историю о том, как нас обидели, и каждый раз чувствуем в уме и теле гнев, вызванный тем, что нам причинили боль. Но довольно часто наша обида на других отражает нашу обиду на самих себя. Когда кто-то отвергает нас, он или она таким образом укрепляют наше собственное мнение о себе. Мы недостаточно хорошие, недостаточно добрые, недостаточно привлекательные. И хотя поначалу Эми направила свою обиду и гнев на Дона, скоро она обратила их против себя. Интрижка Дона подтвердила ее худшие опасения. Она заслуживала того, чтобы ее отодвинули в сторону. Измена мужа лишь укрепила чувство несостоятельности, которое испытывала Эми. Она могла казаться людям теплой и заботливой, но внутри она чувствовала себя не настоящей, а деревенелой, нелепой. Дон знал ее лучше всех и отверг. И теперь, погрузившись в транс неполноценности, Эми была убеждена, что она недостойна любви. Особенно тогда, когда наш мир, кажется, распадается на части, мы теряем работу, получаем серьезную травму, разлучаемся с любимым, в нашу жизнь может войти боль от того, что с нами что-то не так. Мы начинаем верить в то, что изначально неполноценны, что мы плохие и не заслуживаем любви. Как и Эми, мы забываем обо всем хорошем, что есть в нас, и отсекаем себя от своего сердца. Однако Будда учил, что неважно, насколько сильно наше заблуждение. Наша суть, природа Будды, чиста и не загрязнена. Тибетский мастер медитации Чогьям Трунгпа пишет: «В каждом человеке есть основополагающая природа чистоты». Основополагающая чистота — это сияние нашей природы Будды. Это присущие нам пробужденность и любовь. Это не значит, что мы не можем поступить неправильно. Но в отличие от сформированного нашей культурой представления о самих себе как о наследниках Адама и Евы, с буддийской точки зрения нет такого явления, как грешный или злой человек. Когда мы причиняем вред себе или другим, это происходит не потому, что мы плохие, но потому, что мы пребываем в неведении. Находиться в неведении значит игнорировать истину о том, что мы все связаны друг с другом и с жизнью, и что цепляние и ненависть создают лишь еще больше отчуждения и страдания. Находиться в неведении значит игнорировать чистоту осознавания и способность к любви, которая представляет собой проявление нашей изначальной чистоты. Для того, чтобы распознать эту изначальную чистоту, в каждом требуется мужество. Трунгпа называет это задачей духовного воина и говорит, что суть человеческой храбрости заключается в отказе ставить на ком-нибудь или чем-нибудь крест. Это может быть особенно сложно, если мы пытаемся разглядеть чистоту в убийце или педофиле. Наша изначальная природа может быть погребена под уродливым клубком страха, жадности и враждебности. И видеть ее не значит упускать из виду пагубное поведение по отношению к себе или другим. Насколько полно мы принимаем жизнь, зависит от того, насколько ясно мы видим всю правду о ней. Писатель и мистик Ромен Ролан говорит: «Есть только один вид героизма в мире — видеть мир таким, каков он есть, и любить его». Видеть мир таким, каков он есть, значит видеть не только уязвимость и страдания каждого, но также изначальную чистоту каждого. Когда мы относимся к себе и другим с радикальным принятием, мы видим больше, чем роли, истории и поведение, которые омрачают нашу истинную природу. Для того, чтобы увидеть изначальную чистоту других, нам нужно увидеть ее в себе. Даже когда нам стыдно, когда мы подавлены, когда чувствуем обиду или неуверенность, мы не отказываемся от самих себя. В традиционных буддийских учениях есть формальные медитации, направленные на то, чтобы освободить нас от транса и воссоединить с чистотой и любящим осознаванием, нашей истинной природой. Они часто начинаются с прощения, так как оно ослабляет броню обиды и вины, которые окружают наше сердце и не дают нам почувствовать чистоту в себе и других. Эти практики любящей доброты пробуждают любовь, цветок нашей чистоты. Радикальное принятие, которое применяется в этих практиках, зависит от силы веры. Наш транс неполноценности говорит нам, что с нами что-то не так, но мы осмеливаемся отпустить эти мысли и начинаем верить в возможность чистоты. Наше тело может быть переполнено болезненными эмоциями, но вместо того, чтобы убегать прочь, мы вверяем себя исцеляющей силе сочувственного осознавания. Возможно, мы защищали себя, закрыв сердце, но теперь, ради обретения любви, мы отказываемся исключать из него и других, и самих себя. Когда мы готовы кардинально измениться, наша вера получает подтверждение, так как под слоями заблуждений мы обнаруживаем чистоту и любовь, которые были всегда. Прощая себя, отпуская вину, которая связывает наше сердце. На нашей следующей встрече Эми вывалила на меня длинный перечень своих личных неудач. Она была несостоятельной матерью, плохой женой. Везде, на работе, дома, она была неуклюжей и не справлялась с обязанностями. Она отчетливо осознавала, как они с 14-летней дочерью Селией отдалились друг от друга. Они редко говорили по-настоящему, и Эми мало знала о том, что Селия думает или чувствует. И неудивительно, что Дон связался с другой женщиной. Кто захочет хранить верность такой стервозной и эгоистичной женщине, как Эми? Она всегда критиковала его за то, какой он неаккуратный, за то, как он планировал их отпуск, за то, как вел машину. Один конкретный эпизод стоял у нее перед глазами. Однажды в прошлом году они лежали вместе в постели, и Дон стал рассказывать ей о своем споре с начальником. Эми сердито прервала его. «Хорошо, просто скажи это. Ты уничтожил все шансы на повышение. Ты все испортил». Дон вылез из постели и несколько мгновений стоял в темноте. «Нет, Эми», — кратко ответил он и вышел из комнаты. В постель он той ночью не вернулся, как следующий. Рассказав мне все это, Эми откинулась назад и посмотрела на пол. Усталым голосом она сказала: «Я не знаю, на кого больше злюсь, на Дона или на себя». Направлены ли наши гнев и обида на другого или на самих себя, результат один и тот же. Так мы прячем более глубокую боль своих обид и стыда. И до тех пор, пока мы уклоняемся от этих чувств, мы остаемся в ловушке своей брони, не способные любить себя и других. Как мы уже много раз видели, путь на волю начинается с радикального принятия нашей боли. Когда мы отпускаем свои истории про вину и позволяем себе непосредственно пережить ощущение стыда и страха в нашем теле, мы начинаем относиться к себе с сочувствием. И вместо того, чтобы жить, реагируя на события в прошлом, вместо того, чтобы считать себя злым человеком, человеком, которого предали, плохим человеком, мы становимся свободными и готовы встретить настоящий момент с мудростью и добротой. Это суть прощения. Злимся ли мы на себя или других, мы прощаем, отпуская обвинения и открываясь боли, которую так старались оттолкнуть. Но когда мы глубоко внутри настроены против себя, прощение может казаться невозможным. Так было в случае Мариан с ее чувством вины из-за сексуального насилия в отношении Кристи. Когда мы чувствуем, что стали причиной огромного страдания, мы не можем отнестись с сочувствием к самим себе. Я спросила Эми: «Как ты думаешь, ты смогла бы простить себя за то, что была такой критичной, за то, что совершила все эти ошибки?» Я мягко продолжила: «Есть что-то еще, что не дает тебе простить себя, Эми?» С некоторой горечью она ответила: «Почему я должна прощать себя? Это не поможет тем, кого я уже ранила. Я уже разрушила свою семью. Слишком поздно». Но я знала, что часть Эми отчаянно хочет снять петлю ненависти к себе со своей шеи. Я спросила: «Что произойдет, если ты хоть на краткий миг отложишь в сторону историю о том, что ты плохая?» Она сказала, что не знает, но готова попробовать. Когда под моим руководством Эми направила свое внимание на ощущения в теле, она сказала, что ей кажется, будто она падает в огромную дыру стыда, тонет в болоте неполноценности. Почти сразу в ее уме всплыло давнее воспоминание. Эми увидела, как она работает дома и как ее раздражает постоянное нытье Селии. Она буквально затащила дочь за руку в их рабочий кабинет и, включив телевизор, запретила покидать комнату. Она оставила Селию запертой на 2 часа, игнорируя периодические крики дочери о том, чтобы ее выпустили. Рассказав мне это, Эми спросила: «Тара, как я могу простить себя за такое обращение с собственным ребенком? Мне так стыдно». Вместо того, чтобы пытаться простить себя, я предложила Эми отправить послание о прощении своему стыду. «Можешь ли ты простить свой стыд за то, что он существует?» — спросила я. Эми кивнула, а потом прошептала: «Я прощаю этот стыд. Я прощаю этот стыд». Довольно долго она хранила молчание, и я спросила ее, что происходит. «Ну, — начала она медленно, — это больше не воспринимается как стыд. Теперь это больше похоже на страх». Я сказала ей, что она может поступить со страхом так же, позволить ему быть, почувствовать его и предложить ему прощение. Через несколько минут Эми сказала: «Я знаю, чего боюсь, что я никогда не буду ни с кем близка. Я всех отталкиваю от себя. Я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, какая я на самом деле». Эми в слезах закрыла лицо руками. Я мягко предложила ей простить и это тоже, этот страх и эту горечь. Я сказала ей, что она просто может сказать «прощаю, прощаю», если захочет. Обняв свои колени и раскачиваясь вперед и назад, Эми простила и открылась той боли, которая была погребена под всеми ее обидами. Было так много мгновений, когда я могла быть любящей, но не была. С Селией, с Доном, с друзьями. Неважно, что возникает — обжигающая ярость, грызущая тоска, жестокие мысли или крайнее отчаяние. Предлагая свое прощение каждому чувству, мы позволяем своей внутренней жизни быть такой, какая она есть. Вместо того, чтобы прощать «я», мы прощаем переживания, с которым себя отождествляем. Сопротивление ожесточает наше сердце и заставляет тело сжиматься. Когда же мы говорим «я прощаю это», мы создаем теплоту и мягкость, которые позволят нашим эмоциям раскрыться и измениться. Когда печаль Эми наконец утихла, она сидела без движения. Ее лицо расслабилось. Она откинула голову на спинку стула, и ее дыхание стало медленным. Когда она посмотрела на меня, я увидела, что ее глаза покраснели и распухли, но все же взгляд был умиротворенным. Все еще съежившись на стуле, Эми рассказала мне, как однажды, когда она училась во 2-м классе, она пришла домой и увидела бродячую собаку, которая что-то вынюхивала в их мусоре. «Это была любовь с первого взгляда», — сказала она. И когда ей показалось, что родители хотят отдать ее в приют, Эми долго плакала. Но Руди остался жить с ними, и он стал первым в ряду бродячих животных, включая еще нескольких собак, котят и раненую птицу, которых Эми взяла под свое крыло. Ее лицо смягчилось, когда она сказала: «Все говорили, что я так добра с животными. Я просто любила их. Они были моими друзьями». Она пошутила, что аллергия Дона была единственным препятствием, иначе она бы уже давно создала приют для бродячих животных. Потом она сказала еще более тихо: «Ты знаешь, мне действительно не безразличны люди, животные. Так было всегда. Когда она произнесла эти слова, я знала, что она открыла дверь к собственному исцелению. «Эми, ты хороший человек. Я надеюсь, что ты позволишь себе поверить в это». Я спросила, есть ли у нее какие-нибудь ее фотографии с животными. Если есть, то она могла бы провести какое-то время, рассматривая их. Она также могла бы взглянуть на свои фотографии в детстве, просто отметить, на что она обратит внимание. Когда мы закончили встречу, я напомнила Эми, что прощение себя и развитие веры в собственную чистоту могут занять длительное время. Я сказала ей, что иногда мне приходится прощать себя снова и снова, 20-30 раз. Я обычно не использую для этого формальную медитацию. Я просто осознаю, что осуждаю себя или что не нравлюсь себе, и направляю сочувствие на боль, которую испытываю. Я сознательно удерживаю намерение отпустить все обвинения и стать добрее по отношению к себе. Я предложила ей каждый вечер перед сном делать прощающее сканирование, проверять, не держит ли она на себя зла за что-нибудь. Возможно, она сделала ошибку на работе или что-то высокомерно сказала мужу. Если она понимала, что злится на себя, что испытывает боль от обвинений в собственный адрес, страх, гнев или стыд, то в таком случае она должна была говорить «прощаю, прощаю». Она также могла бы мягко напомнить себе, что делает все возможное. Прощение самих себя — это процесс, который продолжается всю нашу жизнь. Мы так привыкли проигрывать истории о том, что не так с нами и другими, что для нас может быть вполне привычно жить с обиженным, скованным сердцем. Тысячи раз мы обнаруживаем, что снова погрузились в истории о том, что делаем не так. Тысячи раз мы можем заглянуть под свои обвинения, туда, где живет самая глубокая боль. Освобождая себя каждый раз через прощение, мы укрепляем осознание нашей изначальной чистоты. Как обнаружила Эми, мы снова начинаем верить в то, что нам не безразлична эта жизнь. Со временем прощение себя кардинально меняет нашу жизнь. Мы все знаем истории о приговоренных к смертной казни, которые, честно встретив страдания лицом к лицу, оказались способны простить себя. Они открылись огромной боли, и их сердца стали нежными и пробужденными. Другие заключенные, охранники, церковные священники и родственники могли увидеть сияние их внутренней свободы. Эти заключенные не снимали с себя ответственности. Принимая полную ответственность за свои действия, они также могли познать истину о своей изначальной чистоте. Мы можем волноваться, как это делала Эми, что прощение себя некоторым образом освобождает нас от ответственности за пагубное поведение или дает разрешение и дальше продолжать так действовать. Когда мы прощаем себя, мы не говорим «я ничего не мог сделать, чтобы не поступать так, так что я могу забыть об этом». И мы не уклоняемся от ответственности, когда отпускаем обвиняющие мысли. Если мы чувствуем себя плохими, виноватыми за то, что сделали, это временно может удержать нас от повторения таких действий, но в конечном счете обвинение и ненависть к себе ведут только к дальнейшим пагубным поступкам. Мы не можем заставить себя быть хорошими людьми, используя в качестве стимула наказание. Только если мы относимся к себе с сочувствием, мы можем ощутить свою изначальную чистоту и реагировать на обстоятельства с мудростью и внимательностью. Учимся видеть свою чистоту. Эми почти не говорила с Доном в следующие несколько недель. Он спал на диване в гостиной, и она на самом деле не знала, что делать дальше. Эми сказала мне, что не хочет разводиться, но она просто не могла притворяться, что все в порядке, и позволить Дону избежать наказания за содеянное. Несмотря на боль и нерешительность Эми, я видела, что в ней что-то меняется и открывается. На следующую нашу встречу Эми принесла небольшую пачку фотографий. Она разложила их на кофейном столике, и мы сидели бок о бок, разглядывая их. На одной из них Эми — младенец. Ее мать прижимает к своей груди. Мы обе улыбнулись, глядя на сладкого маленького человечка с большими глазами. На другой ей было около 2 лет. Она сидела на плечах отца, обнимая его за голову и смеясь. Эми широко улыбнулась. «Знаешь, я счастлива от того, что она счастлива». На других фотографиях, где ей было 8 или 9, она была со своими спасенными животными, обнимая Руди, лежа в постели с котенком Сэмом, который спал у нее на груди, осторожно держа в руках маленькую птичку. Когда мы смотрели на фотографии с ее любимцами, Эми сказала, что помнит, как это — чувствовать себя хорошим человеком. «Когда ты сказала мне это на прошлой неделе, Тара, мне было сложно это принять. но, глядя на эти фотографии, я думаю, что могу ощутить это прямо сейчас. Эти чистота и невинность, они все еще внутри меня. То, что Эми отпустила свое убеждение, что она плохой человек и недостойна любви, позволило ей вспомнить о своей изначальной чистоте. На наших прошлых сеансах она запустила процесс прощения, раскрываясь своей боли и относясь к ней с сочувствием. Она сказала, что сканирование прощения тоже помогает. Однажды вечером, вспомнив, какой невнимательной она была со своими клиентами, она просто позволила себе ощущать тревогу и стыд в своем теле и простила эти чувства за то, что они были. Эми улыбнулась и сказала: «Я поняла, что могу быть взвинченной, но все равно оставаться при этом хорошим человеком». Когда Эми стала собирать свои фотографии, я встала, достала с полки книгу и обратилась к одному из своих любимых стихотворений. Я прочитала Эми вслух несколько строк, написанных поэтом Кабиром. «Мы ощущаем присутствие духа, который любит птиц и животных, и муравьев. Возможно, это тот же дух, что дал тебе сияние в утробе твоей матери. Это напоминает мне о тебе, о твоем любящем духе, Эми. Я думаю, что эти животные, о которых ты заботилась, помогли тебе вспомнить, какая ты на самом деле». Она улыбнулась, соглашаясь, и похлопала по стопке фотографий. «Этому место на моем алтаре. Если мне необходимо постоянное напоминание, то вот оно». Размышления о своей изначальной чистоте в буддийской практике считаются искусными средствами, потому что они открывают наши сердца и укрепляют веру в наше духовное развитие. Если мы считаем себя плохими, мы сжимаемся и прячемся. И наоборот, если мы доверяем своей чистоте, мы открываемся другим. У нас появляется вдохновение, чтобы помогать другим. Мы следуем по духовному пути решительно и радостно. Есть несколько практик, традиционно направленных на то, чтобы вспомнить о нашей чистоте. Мы можем начать с простого размышления об определенных качествах или о поведении, которое мы ценим в себе. Например, вспоминая о тех случаях, когда я была добра к кому-то, я могу ощутить сладость, заботы и щедрости. Я могу вспомнить о тех случаях, когда откладывала свои дела в сторону, чтобы внимательно выслушать кого-нибудь, или спонтанно подарила подруге книгу, которая ей понравилась. Когда я чувствую, что меня волнует музыка Моцарта или звездное небо внушает мне благоговение, я ощущаю в себя частью чистоты и красоты жизни. Когда жизнь кажется мне смешной, я чувствую себя настоящей, человечной, изначально хорошей. Иногда, впрочем, идея о том, чтобы ценить себя, может показаться неуместной или корыстной. В таком случае честнее будет признать свое изначальное желание быть счастливой, осознать, что я, как все люди, хочу быть любимой, хочу ощутить свою чистоту. Когда я обращаю внимание на глубину этих желаний, я воссоединяюсь с подлинным чувством теплоты по отношению к себе. Иногда самый простой способ оценить себя по достоинству — это взглянуть на себя глазами того, кто нас любит. Один из моих друзей сказал мне, что когда он смотрит на себя глазами своего духовного учителя, то вспоминает, как глубоко предан поиску истины. Один из моих клиентов понимает, что достоин любви, когда вспоминает, в какой восторг приходил его дедушка от его мальчишеского любопытства и изобретательности. Иногда, если мы посмотрим на себя глазами близкого друга, мы сможем вспомнить про свои хорошие качества. Наш друг может любить наш юмор и теплоту, нашу страсть к защите окружающей среды, нашу готовность честно признать, что происходит в нашей жизни. Мы не должны ограничиваться только миром людей. Однажды я видела наклейку на бампере, которая гласила: «Боже, позволь мне увидеть себя таким, каким меня видит моя собака». Мы можем спросить себя, почему наша собака так счастлива видеть нас. И даже если ответ заключается в том, что мы дадим ей поесть и выведем на прогулку, то, что наша собака ценит наше постоянство, отражает наши достойные качества. Практика смотреть на себя глазами тех, кто любит нас, может стать эффективным и удивительно простым способом вспомнить о нашей красоте и чистоте. Даже когда мы просто видим свою чистоту, мы устраняем глубоко укорененные привычки обвинять и ненавидеть себя, которые заставляют нас испытывать чувство отчужденности и неполноценности. Современный индийский учитель Бапуджи с любовью советует нам холить и лелеять нашу чистоту. «Мое возлюбленное дитя, больше не разбивай свое сердце. Каждый раз, когда ты осуждаешь себя, ты разбиваешь собственное сердце. Ты перестаешь пить из колодца любви, источника твоей жизненной силы. Время пришло. пришло твое время жить, праздновать и видеть чистоту, которая есть ты. Не позволяй никому, ничему, никакой идее или идеалу мешать тебе. И если появится такое, пусть даже под именем истина, прости его за незнание. Не борись, отпусти и дыши, растворяясь в чистоте, которая есть ты. Каждый раз, когда мы предаем себя, не замечая собственной чистоты, мы разбиваем свое сердце. Когда мы осуждаем себя за неудачу, мы разбиваем свое сердце. И хотя Эми годами разбивала свое сердце, сейчас она начала чувствовать свою чистоту и двигаться к исцелению. Поскольку наше восприятие себя глубоко влияет на наши отношения с другими людьми, для Эми эта вера в свою чистоту усилилась бы, если бы она почувствовала себя прощенной другими. Благословение, которое дает прощение. Однажды под вечер, возвращаясь домой, Эми застряла в пробке. Когда она добралась до дома, времени приготовить ужин уже не оставалось. Дона не было в городе, а на ужин к Эми должен был прийти ее новый начальник со своей женой. Когда она зашла на кухню, то обнаружила там кухонный стол, заставленный тарелками с засохшим томатным соусом и несколько недопитых банок с содовой. Эми разозлилась. Она ворвалась в комнату к Селии, выключила орущую музыку и отправила друзей и дочери по домам. Когда за ними закрылась дверь, она набросилась на Селию. «Как ты можешь быть такой несознательной? Ты же знала, что к нам придут гости!» «Селия начала было говорить, тебе нужно было лишь попросить меня!» Но Эми прервала ее, закричав, что она не должна ходить и умолять о помощи. «Тебе важны только твои друзья и твоя музыка. Тебе наплевать на все остальное!» Выходя из комнаты дочери, Эми хлопнула дверью. В тишине, которая наступила после этого, Эми слышала эхо своих криков. Ее сердце громко билось, а дыхание было быстрым и поверхностным. Вдруг она вспомнила, как Селия была маленькая и собирала ей букеты одуванчиков. Тут же возникло другое воспоминание, как они с Селией вплетают друг другу в волосы весенние цветы, превращаясь в королев мая. Эми повернулась и мягко постучала в дверь. Селия открыла и застыла в ожидании. «Не могу поверить, Селия. Не могу поверить, что я так с тобой обращаюсь». Эми села на постели, выплеснула свою боль. Она сказала, как сожалеет о том, что делала их жизнь такой несчастной, о том, что не ладятся ее отношения с отцом Селии, о том, какой матерью она была, о том, что не проводила с Селией достаточно времени. Сожалеет, сожалеет, сожалеет. Селия какое-то время молчала, а потом сказала: «Мам, никто не совершенен, но я всегда знала, что ты любишь меня. Разве не это самое главное?» Эми посмотрела в ясные голубые глаза своей дочери и поняла, что та говорит правду. Селия никогда не сомневалась в любви матери. Даже когда Эми была нервной, измученной и критичной, Селия чувствовала ее любовь и знала, что она непоколебима. Конечно, иногда она злилась на мать и не хотела быть рядом с ней, но она знала, что Эми ей поможет, если потребуется. Эми испытала огромное облегчение. Вместо того, чтобы чувствовать себя виноватой и гадкой, она чувствовала себя прощенной. В следующие дни, когда Эми замечала, что ведет себя стервозно и критично, она вспоминала голубые глаза Селии, и болезненная хватка самоосуждения ослаблялась. И хотя привычка обвинять себя осталась, ощущение того, что она плохая, больше не захватывало ее полностью. Так как Селия простила ее, Эми смогла стать мягче и добрее по отношению к себе. Когда мы понимаем, что нас простили, это может стать глубоким, освобождающим переживанием, особенно когда наши неудачи принимают с сочувствием. Я слышала трогательную историю о женщине в больнице, которая умирала от СПИДа. Последние 10 лет она была героиновым наркоманом, и все, что ее волновало, — это где добыть следующую дозу. Единственным человеком, которого она любила, была ее дочь, но даже эта любовь не смогла остановить ее от разрушения собственной жизни. Однажды молодой католический священник делал обход больных в больнице и подошел к этой женщине, истощённой и пожелтевшей из-за отказывающей печени. Он сел на кровать рядом с ней и спросил, как у нее дела. «Я пропащая», — ответила она. «Я разрушила свою жизнь и жизнь тех, кто был рядом. У меня нет надежды. Я попаду в ад». Несколько мгновений священник молчал. Потом он заметил на комоде фотографию симпатичной девочки. «Кто это?» — спросил он. Лицо женщины немного просветлело. «Это моя дочь. Единственная отрада в моей жизни». Ты помогла бы ей, если бы она попала в беду или совершила ошибку? Ты простила бы ее? Ты бы все равно любила ее? Конечно, заплакала женщина. Я бы сделала для нее все, что угодно. И она всегда будет важна для меня и прекрасна. Почему ты задаешь такие вопросы? Потому что я хочу, чтобы ты знала, сказал священник, что у Бога на комоде стоит твоя фотография. В своем послании о безусловном прощении и любви священник вернул этой женщине ее чистоту и невинность. С буддийской точки зрения, когда мы можем посмотреть на свои ошибки и проступки с сочувствием, мы освобождаемся от неведения, которое удерживает нас в путах ненависти к себе и самоосуждения. Мы видим, что наше несовершенство не загрязняет нашу изначальную чистоту. Вот что значит чувствовать себя прощенным. Осознавая свою истинную природу, мы знаем, что нет ничего неправильного. Чувствовать себя прощенным — надежный способ раскрыть сердце. Эта сила признается в традиционных буддийских практиках. Перед тем, как начать практику посылания любящей доброты всем живым существам, мы сначала молча просим прощения у всех, кого могли обидеть, намеренно или ненамеренно. Даже это простое действие, просьба о прощении, может смягчить наше сердце. Мы можем больше раскрыться возможности быть прощенными, размышляя о конкретных людях, которым мы могли причинить вред, и молча попросить у них прощения. Как выяснила Эми, если мы чувствуем себя прощенными другими, мы можем более глубоко простить самих себя. Когда мы сняли броню самообвинений, чувствуя себя прощенными собой и другими, мы можем искренне предложить прощение другим. Прощая других, не исключая никого из своего сердца. Как у любого проявления жизни, у прощения есть собственный процесс развития. Часто мы не готовы простить себя, не способны простить того, кто ранил нас. Мы не можем заставить себя простить. Прощение — это результат не усилия, а открытости. Вот почему намерение простить — такой важный элемент в этом процессе. Когда мы хотим простить, но недостаточно к этому готовы, мы лишь приоткрываем дверь. Для того, чтобы не исключить из своего сердца того, кто причинил нам вред, требуется мужество. Но, пожалуй, самое тяжелое испытание для нас, как духовных воинов, которые не отказываются ни от кого и ни от чего, заключается в прощении человека, не связанного с нами любовью и причинившего нам серьезный вред. Как нам простить незнакомца, который изнасиловал нашу дочь, политического террориста, который убил нашего друга, взорвав бомбу? Одна моя ученица рассказала на одном из ретритов, как трудно ей было простить человека, из-за которого ее сын больше никогда не сможет ходить. Однажды вечером она забрала Брайана с его занятий перед бар-мицвой, и когда они ехали домой, пьяный водитель пересек разделительную линию и врезался в их машину. Она почти не пострадала, а Брайана придавила к земле, когда их машина перевернулась. Ему раздавило ноги. Прощение стало длительным и болезненным процессом. Тысячи раз она чувствовала, как в ней вскипает гнев, и испытывала муки утраты. Она также чувствовала, как ожесточается ее сердце, когда ненависть брала верх. Она знала, что единственный путь к любви и свободе лежит через прощение, и приняла решение простить этого человека. Постепенно, с годами, по мере того, как она позволяла чувствам проходить сквозь нее, прощая их, когда они возникали, ее сердце стало достаточно большим для того, чтобы включить в себя и этого человека. Не зная подробностей, она понимала, что он тоже страдает, и что он не хотел причинить им боль. В конечном счете, вспомнив о чистоте всех существ, она раскрыла свое сердце и простила его. Мы поддерживаем намерение простить, потому что понимаем, в противном случае наше сердце ожесточится и лишится свободы. Если мы испытываем к кому-нибудь ненависть, то остаемся прикованными к страданиям прошлого и не можем обрести подлинное спокойствие. Мы прощаем ради свободы собственного сердца. Первые полгода после того, как Эми узнала об измене Дона, ее гнев и обида были столь сильны, что она даже представить не могла, как прощает мужа. Но по мере того, как ее сердце раскрывалось в процессе прощения себя, она начала понимать, что со временем ее чувства к Дону могут измениться. Однажды она сказала мне, что на самом деле намерена простить его, когда будет готова. Это случилось почти незаметно. Эми обратила внимание на то, как добр он был с Селией, как внимательно слушал дочь, и ее сердце постепенно смягчалось. Когда заболел их друг, она увидела, каким предупредительным был Дон. Он возил друга к врачу, приносил ему каждый вечер еду. И определенно он очень старался быть милым с Эми, делая ей комплименты, когда она прихорашивалась на работу. Всегда говорил ей, куда он идет и как она может с ним связаться, когда его нет в городе. Однажды за ужином она поняла, что смеется над историей Дона о том, как играет их любительская волейбольная команда на работе. Когда он продолжил, она вспомнила, как ей нравилось, что он почти любую историю может превратить в смешную. Конечно, чувство того, что ее предали, все еще периодически накрывало ее, но что-то стало меняться. Эми точно не знает, когда это случилось, но она сказала мне, как однажды рассматривала их свадебные фотографии на стене в коридоре. И осознала, что Дон на самом деле не был плохим человеком. Он совершил большую ошибку, и, возможно, это привело к тому, что она поняла что-то действительно неприятное про себя. Но он не был злым или подлым. «Не то чтобы я однажды решила, хорошо, я прощаю его», — сказала она мне. Просто в какой-то момент исчезла необходимость отталкивать его от себя. Возможно, Эми не до конца это осознавала, но в ходе нашей совместной работы я видела, чем лучше она относилась к себе, тем более открытая она была по отношению к Дону. Она увидела свою чистоту, и это позволило ей увидеть его чистоту. Как это иногда происходит, когда у одного из партнеров случается роман на стороне, со временем Дон и Эми нашли свой путь обратно друг к другу и к более глубоким и честным отношениям. Они оба изменились. Но я отношу их успех большей частью к готовности Эми принять и простить те чувства, которые были спрятаны под ее чувством неполноценности. Наше намерение и готовность простить, отпустить обиды и обвинения не означают, что мы оправдываем пагубное поведение или позволяем причинять нам вред в дальнейшем. Для Эми прощение не означало, что она приняла способ Дона выразить неудовлетворенность их браком или каким-либо образом оправдала его обман. Она настояла на том, чтобы они пошли на семейную терапию, при этом также продолжала ходить на терапию одна. Прощение не сделало ее ковриком для вытирания ног, и она по-прежнему иногда испытывала гнев. Это также не значило, что она не обратит внимания, если ее муж снова предаст их брак. Она видела чистоту Дона и все же устанавливала границы. Когда мы прощаем, мы больше не отождествляем других только с их нежелательным поведением. Ничего не отрицая, мы раскрываем свое сердце и ум, чтобы увидеть более глубокую истину о том, кто они на самом деле. Мы видим, что они изначально хорошие, и тогда наши сердца сами собой раскрываются к любви. Видеть чистоту в других. Когда Нараян был маленьким, я иногда сидела у его постели, пока он спал, и размышляла о том, кто он. Глядя на его милое лицо и слушая его спокойное дыхание, я пыталась увидеть за его внешностью, кто он на самом деле. Какие бы мысли или образы ни приходили на ум, я замечала их и позволяла им пройти. Мое сердце смягчалось, когда я вспоминала, как он задавал вопросы или играл с нашей собакой, или говорил «люблю тебя, мама». Но я спрашивала снова, кто ты на самом деле. Этот вопрос вел меня за пределы всех моих представлений о нем. И раскрывал его природу как осознавание, ощущение жизни, любовь к жизни. Я также задавала себе вопрос «Кто я?» и пыталась выйти за пределы представления о себе как о матери, за пределы своего отождествления с физическим телом, за пределы всех моих мыслей о том, что я делала, сидя так у его кровати. И тогда снова раскрывались чистое осознавание и любовь. Мы были одним. Между нами не было разделения. Как и я, большинство родителей наблюдали за своими спящими детьми и чувствовали, как в сердце поднимается чистая и простая нежность. Когда они спят, нам не нужно говорить «нет» десятому по счету печенью, торопить их и ругаться, когда мы не можем им дозвониться. Когда они спят, мы можем усилить наше внимание и увидеть сладость и невинность их души. В наших попытках ни от кого не отказываться, мы можем представлять других как младенцев или детей. Другой способ, который может привести нас к драгоценному пониманию, выходящему за пределы особенностей личности и ролей, это представить, что мы видим кого-то в последний раз или что они уже умерли. Отказавшись от привычных способов восприятия других, мы можем увидеть сияющее осознавание, чистоту их изначальной природы. Большинство из нас, однако, приобретают привычку закреплять за окружающими определенные ярлыки. Часто это основано на поведении, которое нам не нравится или раздражает нас. Например, мы зацикливаемся на том, какой наш ребенок грубый или упрямый, или как коллега хвалится своими достижениями. Если кто-то обидел нас, мы чувствуем себя настороже при каждой встрече с этим человеком. Если наш партнер делает колкое замечание в наш адрес перед тем, как утром уйти на работу, мы готовы к тому, что услышим еще больше таких комментариев вечером. Мы забываем, что каждый, включая и нас самих, постоянно меняется. В своей пьесе «Коктейльная вечеринка» Томас Элиот пишет: «То, что мы знаем о других, — это лишь воспоминания тех мгновений, когда мы знали их. Они изменились с тех пор. Мы также должны помнить, что каждая наша встреча — это встреча с незнакомцем». Хотя мы, конечно, можем увидеть шаблоны поведения и в себе самих, и в других, совокупность наших предположений не определяет человека. Если мы остановимся и спросим, кто ты на самом деле, это приведет нас к более глубокому пониманию. Как я поняла, глядя на Нараяна, когда мы видим изначальную чистоту, природу Будды, мы непременно отвечаем на это любовью. Пробуждение сердца любящей доброты. Нежность, любовь и доброжелательность, которые сами собой возникают в нас, когда мы видим чистоту в других, в буддизме называются метта или любящая доброта. И хотя любящая доброта — это неотъемлемая часть того, кто мы есть, ее также можно развить при помощи ряда практик, которые передаются через нерушимую линию учений последние 2500 лет. Когда мы испытываем любовь к кому-нибудь, мы желаем им счастья и благополучия. Это пожелание воплощено в том, что известно как практика любящей доброты. Традиционно мы начинаем эту медитацию, размышляя о собственной чистоте, и произносим простую фразу, выражающую наше неравнодушие: «Пусть я буду счастлив, пусть я буду умиротворен, пусть я буду наполнен любящей добротой». Это стандартные фразы, используемые в тексте практики, но любая молитва о благополучии, которая входит в резонанс с нашим сердцем, будет выражением любящей доброты. Как расширяющиеся круги сочувствия, любящая доброта начинается с нас самих и потом уже включает других: тех, кого мы любим, тех, к кому относимся нейтрально, тех, к кому нам иногда трудно испытывать доброжелательность, и, наконец, всех существ. Когда мы посылаем любящую доброту любимым людям, мы начинаем с тех, в ком нам проще всего увидеть изначальную чистоту. Если наше сердце наполняется нежностью, когда мы думаем о своем ребенке или бабушке, тогда стоит начать с них. Можно вспомнить, почему этот человек так дорог нам, и произнести слова заботы о нем. Когда мы говорим «пусть ты будешь счастлив» и чувствуем всем сердцем значение этой молитвы, мы представляем, как эти люди становятся ярче и светятся от счастья. Когда мы делаем так, наше чувство теплоты по отношению к ним становится еще сильнее, и мы еще больше начинаем ценить этих людей. Для того, чтобы расширить круги любящей доброты и включить в нее тех, кто создает нам препятствия, требуется мужество духовного воина. Мы ищем ценные качества даже в тех, кто вызывает у нас гнев или неприязнь. Когда я испытываю к кому-то неприязнь, я представляю этого человека в теплых объятиях того, кто любит его. Мне это помогает. Я также могу представить, как они искренне молятся или радуются первому снегу. Когда мы представляем кого-нибудь таким образом, мы ничего не придумываем и не отказываемся от своих чувств или восприятия. Скорее, мы пытаемся проникнуть за пределы наших привычных суждений, чтобы увидеть красоту, которая действительно существует. Далай-лама говорит: «Все хотят быть счастливыми, никто не хочет страдать. Даже если нам сложно найти что-то хорошее в тех, кто далек от нас, мы можем вспомнить, что они, как и мы, хотят быть счастливыми и не хотят страдать». И хотя нам может быть очень сложно посылать любящую доброту тем, с кем сложно общаться, делая так, мы увеличиваем способность наших сердец к безусловной любви. Мэтт нежно любил свою мать, но ее неуверенность и эмоциональная зависимость иногда вызывали у него нервную дрожь. Она полагалась на него всю его сознательную жизнь. Ей все время были нужны его заверения, что она хорошая, что она принимает правильные решения, что она права. Мэтт переехал в другую часть страны, отчасти для того, чтобы быть подальше от матери. Он регулярно навещал ее и всегда появлялся, когда было нужно. Но он часто замечал, когда они вместе, он отталкивает ее. Высвобождается из слишком крепкого объятия, не рассказывает о своей личной жизни. Иногда одна мысль о ее поступках вызывала у него циничную усмешку и чувство обиды. Его склонность не доверять другим и сдерживать теплые чувства наиболее полно проявлялась во время общения с матерью. Я знала Мэтта много лет, и много раз он говорил о том, что испытывает чувство вины за свою реакцию, но просто не знает, как соприкоснуться со своим чувством любви. Однажды Мэтт позвонил мне, и я сразу поняла, что-то случилось. Злой и раздраженный, он сказал, что только вернулся из еще одной поездки через всю страну. Он ездил навестить мать, которая якобы умирала. Это была уже шестая такая поездка за последние 3 года. Он был вынужден бросать все свои дела и лететь к ее смертному одру. Каждый раз она, вопреки всему, поправлялась. Она умоляла его остаться, говорила, как боится умереть, боится, что не попадет в рай. Он делал все, что мог, чтобы утешить ее, она сказала мне. «Честно, Тара, я чувствую, как она затягивает меня в черную дыру. Иногда я жалею, что она еще не умерла». Мэтт медитировал уже 2 года, и хотя мы никогда не обсуждали его практику, я знала, что он будет открыт моему предложению. «Мэтт, пожалуй, лучшее, что ты можешь сделать, это практиковать любящую доброту по отношению к своей матери и к себе». Он сказал, что несколько месяцев назад уже пытался это делать, но его практика была нерегулярной и не до конца искренней. «Это непросто», — сказал он, — «но я попробую снова. Это не очень приятно — закрываться от того, кого любишь. Даже когда нам сложно увидеть в ком-то изначальную чистоту, мы можем в любом случае посылать этому человеку любящую доброту. Сначала нам может казаться, что все это обман, мы даже почувствуем раздражение. Наши хорошие пожелания могут казаться пустыми или неискренними. Но если мы с добротой отнесемся к этим чувствам и продолжим практику, то случится нечто удивительное. Когда мы просто проявляем свое неравнодушие, пробуждается наша глубинная отзывчивость. Каждое утро после медитации Мэтт несколько минут практиковал любящую доброту. Он находил хорошие качества в себе, и это понемногу успокаивало его сердце. Делать пожелания счастья своим друзьям и нейтральным людям было легко и приятно. Когда дело доходило до матери, он чувствовал, что говорит заученно, но все равно произносил фразы: «Мама, пусть ты будешь счастлива, пусть ты будешь умиротворенной, пусть ты будешь наполнена любящей добротой». Иногда он просто повторял снова и снова: «Пусть ты примешь себя такой, какая ты есть». Вскоре Мэтт начал понемногу спонтанно вспоминать, за что он ценил свою мать. Он вспомнил, как она навещала больных и нуждающихся соседей, приносила им еду. Он помнил ее улыбку радости за него, когда его приняли в колледж, ее слезы счастья, когда он шел по проходу в церкви с женщиной, которую любил. Постепенно его пожелания счастья стали более искренними. Он хотел, чтобы она обрела умиротворенность и распознала свою собственную чистоту. В такие мгновения, когда его сердце было наиболее открытым, он мог расширить свои молитвы и включить всех существ в свой круг любящей доброты. К тому времени, когда однажды поздно ночью раздался телефонный звонок, и он узнал, что она серьезно больна и точно должна умереть в течение нескольких дней, что-то изменилось в Мэтте. Вначале он подумал, правда это или очередная ложная тревога, но он почувствовал подлинную готовность быть рядом с ней, когда она нуждалась в нем. Когда он летел на восток, чтобы увидеть ее, возможно, в последний раз, Мэтт принял решение отказаться от своего привычного поведения. Он больше не хотел отталкивать ее, когда чувствовал, что она тянет его к себе, и он задыхается. Он хотел чувствовать ту же любовь, встретившись с ней лицом к лицу, какую он испытывал во время медитации на любящую доброту. Будда учил, что практика любящей доброты не может сравниться ни с одной другой. Он говорил, любящая доброта, свобода сердца, заключает в себя все практики. Она светится, сияет, сверкает. Когда мы практикуем пожелания счастья и мира себе и другим, мы соприкасаемся с красотой и чистотой нашей истинной природы. Благодаря практике видения изначальной чистоты пробуждается любящая доброта, а практика любящей доброты позволяет нам двигаться по жизни с большей чуткостью, видя чистоту в нас и в других людях. Любящее и мягкое сердце. Сияние нашей истинной природы. В простом и глубоком учении Далай-лама говорит: «Одно из моих самых глубоких убеждений заключается в том, что основополагающая человеческая природа — это мягкость». И дальше он говорит, что может ясно видеть это, и ему не нужно прибегать к буддийской доктрине о природе Будды. Например, если мы посмотрим на свою жизнь с раннего возраста и до смерти, мы увидим, как мы на самом глубоком уровне подпитываемся любовью. Вдобавок, когда мы сами испытываем нежные чувства, мы видим, как они естественным образом влияют на нас изнутри. К тому же, когда мы испытываем любовь и более добродетельны в своем поведении и мыслях, это крайне положительно влияет на наше здоровье и физическое благополучие. Также необходимо отметить, что противоположные чувства разрушают наше здоровье. Поэтому можно сделать вывод, что основополагающая человеческая природа — это природа мягкости. Мы все когда-то наблюдали это простое доказательство присущей нам природы. Когда мы любим, мы чувствуем себя хорошими и настоящими. Когда мы возвращаемся домой к своей природе Будды, наше доброе сердце становится большим и готовым на безусловную любовь. История Мэтта — хороший тому пример. Когда Мэтт приехал в больницу, он увидел, что его мать испытывает сильную боль. У нее был рак, и она не могла ходить из-за сломанной шейки бедра. 5 дней он сидел рядом с ней, держал ее за руку, наблюдал практически безостановочные всплески боли и молча повторяя молитвы любящей доброты. На 5-ю ночь к нему пришло понимание. Вот оно. Его мать действительно умирает. Ее больше не будет с ним. Когда он смотрел в ее бледное изможденное лицо и слушал ее затрудненное дыхание, он видел не эмоционально требовательного человека, который пытается что-то получить от него, не испуганного человека, который требует постоянной поддержки, а просто человека, который хотел, чтобы его любили. Она была вдовой 15 лет. Кто заботился о ней все это время? Кто поддерживал ее? Кто позволял быть уязвимой? Кто дал ей почувствовать себя любимой? Кто держал в объятиях? Теперь, за пределами всех ролей и свойств личности, которыми он определял свою мать, Мэтт увидел истину. Она всего лишь хотела любить и быть любимой. Опустив спинку ее кровати, Мэтт наклонился к ней и очень мягко обхватил ее маленькое тело своими руками. Чувствуя ее хрупкость, он вспомнил, как она, когда он был ребенком и болел, нежно касалась его бровей. И глубже, чем ее стремление к любви, он ощущал суть ее сердца. Мэтт чувствовал, что она — само сияние любви. «Пусть ты будешь наполнена любящей добротой», — шептал он. «Пусть ты обретешь спокойствие, мама. Пусть ты будешь свободна от страдания». Приблизив свое лицо к ее, он повторял снова и снова, что любит ее, что он с ней, что любовь здесь. Он поцеловал ее в лоб, и все ее существо засияло. Он держал ее в объятиях несколько часов, иногда мягко говорил с ней, иногда плакал, и всегда ощущал, как драгоценная нить, связывающая ее с жизнью, становится все тоньше. Когда он ушел, ее дыхание, казалось, стало легче и проще. Она выглядела умиротворенной. Мэтту позвонили в 7 часов следующего утра, чтобы сообщить о смерти матери. Он медленно положил телефон и сел на краю кровати. Он знал, что она, наконец, почувствовала себя достаточно свободной, чтобы уйти. Она была отпущена в смерть с благословением простой чистой любви. Через несколько минут пришли слезы. Сквозь рыдания Мэтт обнаружил, что повторяет снова и снова: «Все просто хотят, чтобы их любили». На смену острому чувству сопротивления, с которым он жил все эти годы, на смену осуждению и недоверию пришло нежное, мягкое сердце. Когда Мэтт позвонил мне тем вечером, он сказал, что его самая глубокая молитва — это желание никогда не забывать, что все просто хотят быть любимыми. По словам целителя и писателя Рэйчел Наоми Ремен, одно мгновение безусловной любви может поставить под сомнение целую жизнь с чувством неполноценности и сделать ее недействительной. Мэтт увидел целительную силу любви. Плача, он сказал: «Теперь я знаю, что будет делом моей жизни. Я хочу сделать так, чтобы все знали, насколько они достойны любви». Мэтт открыл в себе чистоту любви, которая стремится к счастью других. Тит Нат Хан пишет: «Когда вы говорите что-то вроде „я люблю тебя“ всем сердцем, а не только ртом или умом, это может изменить целый мир. Мы все взаимосвязаны, и потому, пробуждая в себе любовь и выражая ее, мы меняем мир вокруг нас. Сердца тех, с кем мы соприкасаемся, открываются, и они, в свою очередь, трогают сердца других. Любовь — это основа природы, чистота всех существ, которая ждет, чтобы проявить себя. Проявляем ли мы любовь в молчаливой молитве или вслух, мы помогаем ей расцвести во всех существах. Это проявление нашей глубинной природы, живая сила любящей доброты, которая, как говорил Будда, светится, сияет, сверкает. «Жизнь в любви». Христианский мистик Томас Мертон говорит: «Жизнь так проста. Мы живем в абсолютно прозрачном мире, и божественное все время просвечивает сквозь него. Это не просто красивая история или сказка, это правда. Для меня божественное — это любящее осознавание, наш источник и наша суть. Когда мы обращаем пристальное внимание на других, мы видим каждого человека как проявление любви и чистоты, которые так ценим. Каждое существо становится воплощением любви». Мертон описывает то прочувствованное мгновение, когда он осознал эту преобразующую истину. «Я как будто внезапно увидел скрытую красоту их сердец, глубину их сердец, куда не могли добраться ни грех, ни знание. Я увидел основу реальности, увидел, как человек выглядит в глазах Бога. Если бы только они могли увидеть, кто они действительно есть. Если бы мы только могли видеть друг друга такими все время, больше не было бы причин для войн, ненависти, для жадности и жестокости. Думаю, что большая проблема заключалась бы в том, чтобы мы просто упали ниц и боготворили друг друга. Когда мы видим чью-нибудь скрытую красоту, включая нашу собственную, мы выходим за рамки оценочных суждений и страха и смотрим прямо в суть того, кто мы действительно есть. И это не загнанное в ловушку «я», а сияние чистоты. По мере того, как углубляется наша вера в изначальную чистоту, мы способны более полно выражать любовь и созидательность. Вместо того, чтобы сомневаться в правильности своих действий, вместо того, чтобы быть парализованными неуверенностью в собственных силах, мы можем следовать порывам, которые возникают из этой чистоты. Таким же образом, когда мы верим в чистоту других, мы становимся зеркалом, которое помогает им поверить в себя. Наши действия, возникающие из любящей доброты, это часть нашего пути бодхисаттвы. Когда мы не поглощены обвинениями и злостью по отношению к себе или другим, мы свободны развивать свои таланты и дар, вносить свой вклад в этот мир. Мы свободны любить друг друга и жить, ничего не тая. Направляемая медитация — развитие прощающего сердца. Хотя мы не можем заставить свое сердце смягчиться и открыться, эти медитации питают наше намерение, которое сделает прощение возможным. Они основаны на традиционных буддийских практиках, в которых сначала мы просим прощения у других, потом даруем прощение себе и, наконец, тем, кто причинил нам вред. Просьба о прощении. Сядьте поудобнее, закройте глаза, сохраняйте спокойствие и осознавание. Некоторое время удерживайте внимание на дыхании, расслабляясь на вдохе и на выдохе. Вспомните о ситуации, когда вы причинили вред другому человеку. Вы могли намеренно обидеть кого-нибудь, сказав резкие слова или бросив трубку в приступе гнева. Или вы могли причинить боль ненамеренно, тем, как закончили романтические отношения, или тем, что были слишком заняты и не понимали, как ваш ребенок нуждается в вашем внимании. Возможно, вы чувствуете, что вы причиняли кому-то вред снова и снова, годами, своими вспышками раздражения или недостаточным проявлением заботы. Уделите некоторое время тому, чтобы вспомнить обстоятельства, которые показывают, как вы причиняли вред другому, и почувствуйте обиду, разочарование или ощущение того, что вас предали, которое мог испытывать тот человек. Теперь, удерживая этого человека в своем осознавании, начните просить прощения. Мысленно прошепчите его или ее имя и скажите: «Я понимаю боль, которую ты почувствовал, и я прошу сейчас прощения. Пожалуйста, прости меня». Искренне повторите несколько раз свою просьбу о прощении. Потом несколько мгновений сохраняйте молчание и позвольте себе открыться возможности быть прощенным. Прощая самих себя. Теперь подумайте о каких-нибудь своих качествах, за которые не можете простить себя. Возможно, вы не можете простить себя за то, что осуждаете и контролируете других, или за то, как вы раните других. Вы можете ненавидеть себя за трусость, за то, что не рискуете и упускаете шанс сделать свою жизнь более полной. Возможно, вы не можете простить себя за то, как разрушаете свою жизнь зависимым поведением. Вы можете испытывать к себе отвращение за одержимость или чувство ревности. Ощутите, что именно кажется вам плохим в вашем непростительном поведении, эмоции или способе мышления. как это заставляет вас относиться к себе, как это мешает вашему счастью. Почувствуйте боль, которая заставляет вас стремиться к избавлению от зависимой, неуверенной или критичной части вас. Теперь изучите более глубоко, что движет этой неприемлемой частью вашего существа. Если у вас пищевая, никотиновая или алкогольная зависимость, то какую потребность вы пытаетесь удовлетворить? Какой страх пытаетесь успокоить? Когда вы осуждаете других, боитесь ли вы себя? Если вы ранили другого человека, поступили ли вы так из-за чувства неуверенности или страха? Или из-за потребности ощутить власть или чувство безопасности? Когда вы осознаете лежащие в основе ваших действий желания и страхи, позвольте себе непосредственно ощутить их в вашем теле, уме и сердце. Начинайте предлагать искреннее прощение любым чувствам, мыслям или поведению, которые отвергаете. Вы можете мысленно прошептать: «Я вижу, как причинил себе страдания, и я прощаю себя». Или вы можете просто сказать себе: «Прощаю, прощаю». Встречайте все, что возникает, страх или осуждение, стыд или горечь, словами прощения. Пусть ваша боль растворится в открытости прощающего сердца. Во время практики вам может показаться, что вы выполняете ее машинально и на самом деле не способны простить себя. Вы можете считать, что не заслуживаете прощения. Опасаться, что если простите себя, то снова поступите так же. Возможно, вы боитесь, что если вы действительно раскроетесь и простите себя, то столкнетесь с невыносимой правдой о самом себе. Если у вас возникают такие сомнения и страхи, признайте и примите их с сочувствием. Потом скажите себе: «Я намерен простить себя, когда буду готов». Ваше намерение простить — это семя прощения. Эта готовность постепенно смягчит и откроет ваше сердце. Прощая других. Каждый из нас ранил других, и каждый из нас хоть раз был ранен в своих отношениях. Подумайте о ситуации, в которой вы были глубоко разочарованы или отвергнуты, преданы или к вам применили насилие. Не осуждая себя, обратите внимание, несете ли вы все еще в себе чувство гнева и упреки по отношению к обидчику. Исключили ли вы этого человека из своего сердца? Вспомните со всеми подробностями конкретную ситуацию, которая больше всего напоминает, как именно вас ранили. Вы можете вспомнить сердитое выражение лица одного из родителей, резкие слова друга, то мгновение, когда вы обнаружили, что человек, которому вы доверяли, обманул вас, как ваш партнер в гневе покинул дом. С чувством приятия и мягкости ощутите, как эта боль проявляется в вашем теле, уме и сердце. Теперь более внимательно посмотрите на этого человека и ощутите страх, боль или неуверенность, которые могли заставить его или ее повести себя таким образом. Почувствуйте, что тот, кто обидел вас, несовершенный, уязвимый и реальный человек. Ощущая присутствие этого человека, мысленно прошепчите его или ее имя и предложите ему прощение. «Я чувствую боль, которую ты причинил мне. И насколько это сейчас возможно, я прощаю тебя». Или если сейчас вы не готовы простить этого человека: «Я чувствую боль, которую ты причинил мне, и у меня есть намерение простить тебя». Ощущайте свою уязвимость и повторяйте свои слова прощения или намерения прощения так долго, как хотите. Вы можете практиковать прощение и вне формальной практики, в любое время в течение дня. Когда вы осознаете, что резко осуждаете себя или другого человека, вы можете сделать паузу и осознать обвиняющие мысли и чувства. Уделите некоторое время тому, чтобы соединиться с желаниями или страхами, которые движут вашим осуждением. Потом расширьте то послание прощения, которое кажется вам наиболее естественным, на свою внутреннюю жизнь или другого человека. Будьте терпеливы. С практикой ваше намерение любить полностью распустится в прощающее сердце. Направляемая медитация — пробуждение любящей доброты. При помощи медитации на любящую доброту мы открываем свои сердца себе, другим и всем существам. Сядьте так, чтобы вам было удобно, и вы могли расслабиться. Просканируйте тело и отпустите любое напряжение, которое вы испытываете. Расслабьте плечи, руки и живот. Несколько мгновений уделите тому, чтобы ощутить улыбку, настраивающую на мягкость и легкость. Теперь вспомните о своей изначальной чистоте и откройтесь ей. Вспомните о тех случаях, когда вы проявляли доброту или щедрость. Вы можете вспомнить о своем естественном желании быть счастливым и избежать страдания. Вы можете отдать должное своей естественной пробужденности, честности и любви. Если вам сложно признать свои хорошие качества, тогда посмотрите на себя глазами того, кто вас любит. Что этот человек любит в вас? Вы также можете подумать о том, кто для вас является воплощением любви. Будда, Гуань-инь, Дева Мария, Иисус или Шива. Посмотрите на себя их мудрыми и любящими глазами. Когда вы соприкоснетесь с ощущением своей изначальной чистоты, пребывайте какое-то время в нежной признательности. Теперь начинайте мысленно шептать молитвы заботы, направляя любящую доброту на самих себя. Когда вы повторяете каждую фразу, ощущайте значение слов, и пусть они исходят из самой глубины вашего сердца. Выберите 4 или 5 фраз, которые кажутся вам наиболее значимыми. Например, «Пусть я буду наполнен любящей добротой», «Пусть я буду погружен в любящую доброту», «Пусть я смогу принять себя таким, какой есть», «Пусть я буду счастлив», «Пусть я обрету великое и естественное спокойствие», «Пусть я познаю радость того, что я жив», «Пусть мое сердце и ум будут пробуждены», «Пусть я буду свободен». Вы можете почувствовать волнение, когда будете предлагать себе молитвы любящей доброты. Если вы пребываете в унынии, слова могут показаться неблагозвучными или надуманными. Иногда практика заботы о самом себе лишь подчеркивает, насколько недостойным и плохим вы себя ощущаете. Не осуждая себя, включите это отношение в медитацию. Пусть это тоже пребывает в любящей доброте. Потом продолжайте произносить выбранные вами слова заботы по отношению к самому себе, сохраняя осознанность и принимая все возникающие мысли и чувства. Если вы поймете, что в тот или иной момент медитации повторяете слова машинально, не волнуйтесь. Так же, как и в случае с практикой прощения, у вашего сердца есть периоды открытости и закрытости. Важнее всего ваше намерение пробудить любящую доброту. Теперь вы можете начать расширять круг любящей доброты. Подумайте о том, кто вам дорог. Размышляйте о его изначальной чистоте, ощущая, какие именно качества вы в нем так любите. Возможно, вам нравится способность этого человека любить, его честность или чувство юмора. Вы можете вспомнить о том, что он хочет быть счастлив и не хочет страдать. Осознавайте, что его природа чистая, пробужденная и любящая. В своем сердце чувствуете, как вы цените этого близкого вам человека. И начинайте предлагать ему свою молитву. Вы можете выбрать одну из 4 или 5 фраз, которые я приведу сейчас, или же придумать свою собственную. Когда вы шепчете про себя молитвы любящей доброты, представьте, что этот человек переживает плоды вашего благословения, принятие себя, спокойствие, радость и свободу. Пусть ты тоже будешь наполнен любящей добротой. Пусть ты будешь погружен в любящую доброту. Пусть ты почувствуешь сейчас мою любовь. Пусть ты примешь себя таким, какой ты есть. Пусть ты будешь счастлив. Пусть ты обретешь великое и естественное спокойствие. Пусть ты познаешь естественную радость того, что жив. Пусть твое сердце и ум пробудятся. Пусть ты будешь свободен. Несколько минут произносите слова молитвы в адрес тех, кого любите. Затем расширьте круг заботы, подумав о нейтральном для вас человеке. О ком-то, кого вы регулярно встречаете, но не знакомы с ним близко и не испытываете к нему сильных чувств, ни положительных, ни отрицательных. Подумайте об изначальной чистоте этого человека, почувствовав, как он или она тоже хочет быть счастливым и не хочет страдать. Ощутите, что этот человек жив. Ощутите, что ему не безразлична жизнь. Используя только что предложенные фразы или те, которые вы придумали сами, предложите любящую доброту этому человеку. Теперь подумайте о ком-нибудь, с кем у вас сложные отношения, о том, кто вызывает ваш гнев, страх или ранит вас. Сначала уделите какое-то время тому, чтобы направить благожелательное внимание на чувства, возникающие в вас, когда вы думаете об этом человеке. Отнеситесь к своим чувствам с любящей добротой. Потом направьте свое внимание на этого человека. постарайтесь увидеть те или иные аспекты его изначальной чистоты. Если вам сложно почувствовать его доброту или честность, просто размышляйте о том, что он хочет быть счастлив и не хочет страдать. Ощутите его изначальную пробужденность и помните, что жизнь важна для этого человека так же, как для вас. Удерживая благожелательное внимание, начинайте подносить ему фразы любящей доброты, те, которые кажутся вам наиболее естественными. Потом представьте, что все люди, о которых вы только что молились, собрались перед вами. Вы сами, близкий вам человек, нейтральный и тот, с кем вам сложно. Поднесите молитву любящей доброты всем сразу. Почувствуйте вашу общую доброту, вашу уязвимость и вашу изначальную чистоту. Когда вы произносите молитвы заботы, удерживайте в сердце себя и других, осознавая, что вы пребываете там все вместе. Теперь пусть ваше осознавание расширяется во всех направлениях. Перед вами, по бокам, за вами, под вами и над вами. В этом обширном пространстве ощутите, что любящее осознавание включает в себя всех существ. Диких созданий, которые летают, плавают и бегают по полям. Собак и кошек, которые живут в домах животных, которым грозит уничтожение. Деревья, травы и цветы, детей, людей, живущих в ужасающей бедности, и тех, кто только родился. Представьте, что вы можете объять всю землю, нашу мать, и вместить всю жизнь в свое безграничное сердце. Осознавайте радости и печали, которые испытывают все существа, и снова произносите слова молитвы. Пусть все существа будут наполнены любящей добротой. Пусть все существа познают великое и естественное спокойствие. Пусть на земле будет мир. Пусть все существа будут пробуждены. Пусть они все будут свободны. Повторите эти слова несколько раз. Потом покойтесь в открытости и молчании. Пусть все, что возникает в вашем сердце и осознавании, соприкасается с любящей добротой. Вы можете вплести практику любящей доброты в свою повседневную жизнь. Когда вы находитесь с любимым человеком или тем, кто вызывает ваше раздражение или неуверенность, вы можете сделать паузу, осознать свое сердце и мысленно прошептать: «Пусть ты будешь счастлив». Вы можете формировать намерения каждое утро и в течение недели размышлять о чистоте тех людей, с которыми вы живете. И когда бы вы ни вспомнили о них в течение дня, мысленно предложите им молитвы любящей доброты. Вы можете выбрать нейтрального для вас человека, которого регулярно видите, и в течение недели, каждый раз, когда встречаете его, мысленно желаете ему благополучия. Или можете выбрать человека, с которым вам трудно общаться, и ежедневно подносите ему или ей любящую доброту. Когда вы делаете эти практики, обращайте внимание на то, как меняются ваши чувства по отношению к этим людям. Меняется ли их поведение по отношению к вам? Так как фразы и последовательность формальной практики легко могут стать машинальными, есть способы сделать так, чтобы ваше переживание всегда было свежим и живым. Вы можете экспериментировать. Выбирайте фразы, которые находят у вас отклик в настоящий момент. Шепчите молитвы вслух. Скажите имя того, кому вы предлагаете свою молитву. Представьте тех, кому вы посылаете любящую доброту в своем сердце или как вы заботливо обхватываете их щеки своими ладонями. Представьте, что благодаря вашей молитве они исцелились, преобразились и чувствуют себя любимыми. Даже несколько мгновений подношения любящей доброты могут воссоединить вас с чистотой вашего любящего сердца.